Глава первая. Уиллоу. Перелет занял 4 часа, затем полчаса в ожидании моего багажа. Дорога домой показалась мне ужасно изнурительной, даже учитывая, что за рулем ехал папа. Обычно рядом с ним я не испытывала никаких сложностей. Но мой тактический провал с переездом был как нельзя не кстати. Он все еще немного расстроен и злится на меня за то, что я решила пожить у его родной сестры и поменять место проживания на некоторое время. Я не оправдала ожиданий. «Они плохо с тобой обращались?» Папа бросает быстрый взгляд в мою сторону и тут же сосредотачивается на дороге. «Я предупредил твою тетку, что сверну ее ухажеру голову, если только что-нибудь произойдет. Тебе было необходимое время, чтобы все утряслось». «Там все было нормально. Просто...» Я подбираю слова так, чтобы потом не стало еще сложнее. Мы с отцом очень отдалились друг от друга. Между нами — пропасть. Мне было очень одиноко, и этот год, что я провела там, скучая по своей семье, ужасен. В каком-то смысле это правда. Мне скоро исполнится 18. Вроде достаточно взрослая. Я пыталась привыкнуть к некоторым моментам и устоям, но не смогла. Моя попытка бежать от своих поступков налепила на себя еще больше проблем. А я не хочу, чтобы еще были пострадавшие. Ты подвела нас в некотором роде. Каприз с переменой места жительства тебе не сыграл на руку. Теперь придется заново восстанавливать статус в школе и начать жить правильно, подбирая правильных людей. Надеюсь, ты готова к этому. Он откашливается, видимо, понимая, что не так должен был начаться этот разговор. Тина сказала, что у тебя не было там друзей. Как такое может быть? Могу понять моего отца. Я единственный ребенок в семье, оставшийся без родной матери достаточно рано. И то, как он заботится, вполне очевидно. Нет, там были увлекательные персонажи. Но мне было достаточно переписки и звонков моим девчонкам. Это действительно не совсем правда. У меня и здесь осталось не так много тех, кто меня ждет. Переехать в другой город и завести новых друзей оказалось еще сложнее, чем восстановить доверие старых. В новой школе все считали меня заносчивой. Хотя в некотором роде я интроверт. И мне не нужна публика для самоутверждения. Ладно. Но здесь ведь все не останется, как и прежде. Не так ли? Я поправляю ремень безопасности, боясь выдать себя с потрохами. Уиллоу? Да, папа, все хорошо. Дома всегда лучше всего. И я буду очень стараться, чтобы больше тебя не подводить. Если, конечно, исключить некоторые моменты, когда он подвел меня. «Вы, девочки, такие непостоянные!» Он смеется. «Представь, за время, что тебя не было, у нас появился котенок. И это тоже оказалась девочка. Я всегда в меньшинстве». «Это твоя карма. Ты в нашем девичьем царстве. Жаль, что пришлось ее отдать». Я тянусь к нему и целую в щеку. «Мне придется учиться по новой строить отношения с моим папой». Леони показывала мне ее не раз. Эта облезлая кошка казалась комочком шерсти, пока она ее не откормила. Папа бьет себя по плоскому животу, указывая, что и его тоже. Моя мачеха Леони — это наша счастливая звезда, большой куш. Не знаю, как выразиться, но то, что она однажды появилась в нашей жизни, изменило все. Стало больше улыбок и света. Мы с ней счастливы. Папа останавливается напротив нашего гаража. Нажимает кнопку, встроенную в автомобиле, и двери поднимаются. Я не успеваю потянуться за ручкой, как дверь открывается, и меня вытаскивает из машины Леони, чтобы крепко прижать к своей груди. Она гладит меня по голове, затем целует в макушку. «Боже, как я скучала по тебе, радость моя! Думала, что сойду с ума от ожидания! Дай-ка я на тебя посмотрю!» Она слегка отодвигается на расстоянии вытянутых рук, рассматривает меня с ног до головы. «Будто вечность тебя не видела!» «Ты очень изменилась. Перекрасила волосы. Тебе очень идет». В глазах мачехи стоят слезы. В такие моменты я чувствую себя ужасно. Ведь по некоторым причинам должна была покинуть это место в надежде, что именно там я окончу школу и поступлю в колледж. Лишь для того, чтобы не встречаться с братьями Кинг. Дернул меня черт связаться с этой дурацкой троицей. Я прохожу в дом, который был моим родительским гнездом с самого рождения. Сажусь на первый попавшийся стул и жду, когда меня начнут воспитывать. Папа о чем-то шепчется с Леони. Затем берет мой чемодан и относит в комнату, принадлежащую мне. Я смотрю, как моя мачеха заламывает руки, все еще наблюдает за папой, удаляющимся по коридору. Такая озадаченность на ее лице ничего хорошего не предвещает. Насколько помню, им всегда было проще начать с самого сложного, а уж потом меня пожалеть. Я слегка наклоняюсь вперед, кладу подбородок на руки, вытянутые на столе. Поворачиваю голову в сторону и закрываю глаза. Сейчас бы немного поспать, а уж потом выслушивать о том, что я вообще затеяла. Леони ставит передо мной стакан яблочного сока и домашние вафли. Нежно прикасается к моим пальцам. «Нам надо поговорить». Она закатывает глаза, когда мимо кухни проходит папа и любопытно заглядывает. «Ты уже сказала?» Он становится в дверном проеме и руками опирается о косяк. «Роберт, девочка только приехала. Она может хотя бы поесть?» Леони возмущенно поворачивается к нему и хлопает полотенцем по ладони. «Что за проблема?» Я отпиваю сок и надкусываю краешек теплой вафли. «Уиллоу!» Мачеха умоляюще смотрит на отца. Он приподнимает брови и трет ладонью шею. «Тут, в общем...» «Я решил, что ты возвращаешься в свою школу». Я шокированно смотрю на моего отца. «И это не обсуждается». «Нет, ты же говорил, что я могу ходить в другую школу. Пап, это выпускной класс». Я соскакиваю со своего места и ищу помощи у Леони. «Ты же знаешь, что они не простят. Достанут». «Произошедшее в тот раз больше не повторится. Знает об этом только несколько приближенных людей. Другие никогда не узнают, почему ты решила уехать. И я об этом позаботился». Отец еле сдерживает себя, чтобы не закричать. Он не знает про еще одного человека, который принял на себя долю ответственности, когда я сделала ужасный поступок. «То, что вы устроили в тот год, никому не прибавило очков». «Хватит, Леони», — твердо произносит он, когда моя мачеха хочет меня защитить. «Я не стану это обсуждать». «Они меня сожрут после того, что я сделала», — шепчу и сажусь на стул. «Не сходи с ума, они не сделают тебе плохо. Тогда и правда не очень хорошо получилось». Леони присаживается передо мной в момент, когда папа выходит из кухни, как бы сообщая о своей решимости. Она берет меня за ладони. «Поступок был ужасный, но он вынужденный. Ты практически устроила войну между братьями. Они накинулись на тебя, защищаясь. Что до отца, ему тоже сложно далось это решение. Мы все были очень расстроены. Ведь...» Она отводит глаза в сторону. «Я не очень поняла твои мотивы по отношению к мальчикам. Но сейчас вы стали старше на год, поэтому пора забыть прошлые обиды. Ваша влюбленность, окруженная тайнами с четырех сторон, это все временно. Ты поступила верно. Не думаю, что мальчики Кинг простили меня за все. Сейчас я чувствую себя последней трусихой, но возвращаться в этот ад я не хочу по многим причинам. А то, что мы теперь скрываем, однажды станет явным. Даже если они и выросли, память все еще присутствует. Если только они не вышибли ее из себя, пока надирали друг другу задницы». Отворачиваясь к окну, рассматривая, как соседские дети играют в мяч прямо посреди дороги. «Они дрались из-за тебя. Были влюблены до сумасшествия. А ты морочила им голову. Я все еще не могу понять. Зачем?» В ее голосе нет ноток обвинения, как и прежде. «Ты можешь мне сказать причину, почему ты поступила с ними подобным образом?» Я оглядываюсь, кривлю губы. «Зря. Может, я помогла бы тебе разобраться во всем?» Я просто выхожу из кухни и закрываюсь в своей спальне. Все осталось на своих местах. Только мой забитый до отказа чемодан и несколько сумок меняют пейзаж этого помещения. Ложусь на свою кровать, раскинув руки в стороны. Упираюсь взглядом в потолок. «Что я должна теперь делать?» «Папа не станет слушать мои отговорки. Они все помнят, чем закончились мои выкрутасы. Сейчас я ни за что не поступила бы подобным образом. Но в тот момент, то, как повел себя Хантер, вызвало во мне эту бурю эмоций. Я действовала в гневе. И пусть это является оправданием, иначе я не хотела и не могла поступить. Родители проглотили мое тупое выступление, но ничего не забыли. Тоскалуса — маленький город с небольшой численностью населения, где все знакомы с каждым поколением того или иного семейства. Стоит сказать любую фамилию и сразу проследить линию до родственников, живших во времена гражданской войны. Что говорить о приезжих, коими являемся мы? Все, что я сейчас хочу, Это окончить школу и забыть все, как страшный сон. Тем более мальчиков Кинг. Подхожу к окну и вижу, как моя подруга детства Винни выносит огромный пакет с мусором и запихивает в емкость. Дергаю нижнюю тюль, открываю окно и высовываюсь наполовину. «Винни!» — кричу я с широкой улыбкой на лице. Она громко бьет крышкой, вырвавшейся из рук, и смотрит на мое окно, расположенное на первом этаже. Красные крашеные волосы отливают медью в солнечном мареве. Она поднимает руку, прикрывает глаза от яркого солнца. Я в ответ отчаянно размахиваю руками. «Вот засранка!» — кричит она. «Ты вернулась, Чемберс! Дуй сюда! Я разберусь с тобой!» Недолго думая, я выбегаю из своей комнаты. По пути сталкиваюсь с хмурым папой. Он преграждает мне дорогу. Серьезным видом показывает на свою щеку пальцем. Я обнимаю его сильное тело и тянусь на носочках, чтобы поцеловать. «Не обижайся», — шепчет он. «Ты знаешь, что мы тебя очень любим». Показываю ему на дверь, разворачиваюсь спиной и шагаю задом наперед. Все еще смотрю на него. «Я ненадолго. Пора налаживать контакты. И я вас люблю». Приподнимаю брови и посылаю ему воздушный поцелуй. Все, что ему остается, это тяжело вдохнуть полной грудью. Я всегда тянула из моего папы веревки. Хотелось бы не расстраивать его впредь. Выхожу за дверь, осматриваю дорогу, чтобы не напороться на машину, и перехожу ее навстречу своей подружке. Винни пинает носком домашнего тапочка жестяную емкость для мусора и несколько раз бьет по крышке сверху. Я наклоняюсь и целую ее в обе щеки. Когда мы немного отходим в сторону, она долго рассматривает меня. Затем берет за руку и ведет к качели, которая расположена на их крыльце. «Думала, ты никогда не вернешься», — сокрушается она. «Без тебя здесь ужасно скучно. Дни проходили один за другим, и все, что было таким радужным, показалось мне невероятно неинтересным. Спасибо человеку, придумавшему Skype». Даже не собиралась, пока тетя не нашла себе ухажера, и они не начали лаяться, как ненормальные. Единственный человек, с которым я могу поделиться и рассказать, как есть. Дважды ловила их на сексе. Мне даже показалось, этот ее идиот намеренно меня выживал. «Фу!» Она кривится, отталкивается ногой и раскачивает качели. «Когда ты сказала, что он мерзкий, я даже не представляла, насколько. Тот разговор по видео, где он чесал свою волосатую ляжку прямо напротив камеры, сразу оттолкнула». «Ну да, он вел себя как примат». Рассматриваю ногти с облупившимся лаком. «Какие здесь перемены?» Я спрашиваю только по одной причине. Мне нужно выстроить схему своих действий. Знать, на что рассчитывать и как вообще себя вести. Винни молчит, потупив взгляд. Я подозрительно кашусь на нее. «Блин, только не говори мне, что ты встречаешься с одним из них!» Она возмущенно фыркает. «Что? Ты вполне в их вкусе. Они не в моем». Горячий ветер развивает ее волосы. Она убирает пряди от губ. «Хантера видели с липучкой Джеки». На какой-то момент я прикрываю веки. Ощущаю небольшой укол боли в районе сердца. Все ведь и так к этому шло. С чего я взяла, что будет иначе? Мне даже больно думать об этом. Не то чтобы представлять. Терренс все еще слоняется один. Они с Чейзом, кажется, переспали почти со всеми болельщицами. Двери ее дома открываются, и выглядывает мама. Я машу ей рукой, отчего она закрывает ее за собой. Не знаю, как еще Винни не запретили со мной дружить. Она не очень рада меня видеть, указывая подбородком на место, где еще несколько минут назад была ее мать. «Переживет», — отмахивается Винни. «Что будешь делать?» Я закатываю глаза, делая вид, что размышляю. Но из головы никак не исчезает подлая мысль о том, что Хантер с Джеки вместе. «Продолжать жить здесь? Выбора-то нет». Весьма опрометчиво и слишком бодро отвечаю я. «Я ведь приехала, чтобы доучиться. Потом поступлю в Алабамский университет, и все будет отлично». Она недоверчиво смотрит на меня, затем останавливает качели и встает. Ее смешные тапочки глубокого синего цвета с милыми помпонами шлепают по окрашенному дереву крыльца. Она шаркает ногами, опирается на перила спиной, и теперь мы находимся напротив друг друга. «Вот врешь ведь! Что, если снова он начнет пугать тебя или подкатывать?» Я отрицательно качаю головой. «Ну, хорошо, тогда забудь. Давай просто пойдем завтра на вечеринку в честь начала занятий». Боже, все эти вечеринки одинаковые. Это как прийти на выставку придурков, которые столбят для себя тёлочек на весь год или выстраивают в огромную очередь череду легкомысленных девушек. Я отказываюсь от похожих мероприятий. Раньше я не была против подобного, до некоторых пор, пока двойня придурков не испортили мне всё, не вклинились в мою жизнь своим появлением, сокрушая меня. И что мне там делать? Теперь я отталкиваюсь, закидываю обе ноги на качели и сильно раскачиваю рукой. Ну, приехали. Покажешь всем зубы, поставишь на место. Пусть знают, что ты вернулась. Разворошим осиное гнездо. Пусть болтают. Они привыкнут к мысли. Джеки порвет волосы на своей заднице. Парни истекут слюной. А ты соберешь заново компанию, которая развалилась за год твоего отсутствия. Да уж, звучит заманчиво. Сдались тебе придурки. Вот в том-то и дело, что мне ни один из них не нужен. Тем более, я не стану подбирать за Джеки.